Глава вторая. «Вашего подопечного принуждают немедленно жениться по каким-то причинам, а подходящей или любезной его сердцу девушки на примете нет?» — прямо задала я вопрос. «Я рад, что не ошибся в вас, леди», — чуть поклонился лорд Навасса. «Со своей стороны могу заверить вас, что с супругой, пусть и временной, станут обращаться хорошо. Вам ничего не грозит». «А почему я?» — спросила, чуть вздохнув. «Вот не верю, что дело лишь в моем типаже». «Во-первых, вас ничего здесь не держит, кроме финансовых обязательств перед пансионом. Я навел справки. Во-вторых, у вас нет семьи, а мы не заинтересованы в ненужных родственных связях. В-третьих, ваша внешность подходит. Как я уже ранее говорил, вы не будете казаться чуждой в нашем обществе, вполне гармонично впишетесь, не сильно выделяясь среди местных». «Оу!» – выдохнула я. «Да, в случае вашего согласия, следующий год вам предстоит провести далеко отсюда. Как видите, я с вами предельно откровенен и рассчитываю на это же в свой адрес. Кроме того, возможно, вам будет приятно услышать, что при желании обеих сторон контракт можно продлить, как на точно определенный срок, так и пожизненно». Я мысленно хмыкнула. «Ну да, как же, пожизненно. Жизнь только быстро оканчивается в подобных ситуациях, и не вписывается тогда в благостную картину то, что бывшей жене нужно покинуть владение мужа чуть ли не немедленно. Скорее, это просто такой сладкий пряник, чтобы подсластить остальные пункты и подарить ложные надежды». Ну и в завершение, чтобы не имелось совсем уж никаких вопросов, обряд бракосочетания будет заключен по всем правилам, исключая пункт «пока смерть не разлучит их». Это, как вы понимаете, чтобы можно было легко развестись. «Мы не дикари и совершенно не желаем...» От многозначительности в его интонациях у меня мурашки по рукам побежали. То есть его протеже собирался остаться с чистенькими руками, разведенным лордом, а не скорбящим вдовцом, что однозначно было бы проще и легче организовать. Но нет, он готов платить деньги, и немалые, и оформить все по-честному. «Это очень выгодное предложение», — выдохнула я через пару минут. Мне все это время не мешали размышлять. «Я продержусь этот год в браке, чего бы мне это ни стоило. Я даже смирюсь, если придется быть не только фиктивной женой, но и любовницей. Перетерплю, сожму зубы и выдержу. Прекрасно отдаю себе отчет в том, что муж может обмануть, соблазнить, напоить, в конце концов, и устроить все так, чтобы якобы по обоюдному согласию. Много я таких дурочек видела в прошлом, пузатых после всего. Главное – позаботиться о том, чтобы не забеременеть. А потом погашу свои долги, заберу оставшуюся часть вознаграждения и уеду. Уеду так далеко, чтобы никто из прошлой жизни меня не нашел». «Но?» – поднял брови лорд Хельгурт. «Он прекрасно понимал, что я не могу отказаться. Просто не могу. Нет у меня выбора. Так как предложение выгоднее я сегодня не получила». «И я согласна. Полагаю, нам нужно будет еще встретиться, чтобы я смогла ознакомиться с контрактом и всеми его пунктами и подписать». «Безусловно, леди Розалинда», — отвесил он мне скупой поклон и поцеловал костяшки пальцев, сцапав мою безвольную руку. «Но нам не обязательно встречаться еще раз. Контракт у меня с собой. Нужно всего лишь вписать имя невесты и подписать обеим сторонам. Со стороны жениха подпись поставлю я, как его уполномоченное лицо. Я спешу отбыть на родину, леди», — пояснил на мой недоумевающий и несколько встревоженный взгляд. И не успела я опомниться, как лорд вынул из обшлага камзола сложенный лист, развернул его и с легким поклоном вручил мне. «Ну и ну!» «Ладно, что у нас там?» «А там у нас было все то же самое, что мне ранее озвучили. Девушка, чье имя еще не было вписано, обязалась отбыть срок в качестве полноправной супруги некоего лорда имя тоже пока не вписано. И по истечении срока договора немедленно отбыть из дома бывшего мужа. Брак аннулировался автоматически. Все обязательства по объяснению причин расторжения оного перед широкой общественностью ложились на вновь ставшего свободным от брачных уз господина. Отдельно было оговорено, что они, причины, не будут порочить честь и достоинство дамы. Ну и многое другое. Как то, что бывшей жене помогут убраться вместе с вещами, организовав переезд, быстрый и качественный. В общем, сколько ни читала и не вглядывалась в пункты данного документа, я не нашла к чему придраться. Даже про внезапное нежелательное и незапланированное вдруг был пункт. И да, ребенок остался бы с отцом. Мать его никогда больше не увидела бы. Но отдельно было указано, что девушке предоставят амулет, который должен подстраховать от этого вдруг. Ну, так, на всякий случай. Порадовало то, что исполнение супружеских обязанностей в постели исключительно с согласия обеих сторон, что гарантировало девушке безопасность от насилия. Мне даже глаза протереть захотелось. Что, правда, все настолько хорошо и кристально честно по отношению ко мне? Даже не верится. Я внимательно прочла все пункты до единого, удивляясь и радуясь все больше. Я согласна. Да это же не контракт, а мечта. Даже лучше, чем если бы меня позвали замуж по-настоящему. Там бы я стала собственностью мужа пожизненно, а тут всего на год. И не собственностью, а наемным работником с четко озвученными правами и обязанностями. Сумма заставила меня не просто приятно удивиться, а ощутимо шокировала. Даже половина причитающегося мне была больше того, что я должна заплатить пансиону по своему долговому обязательству. Нет, я сомневалась, но вполне резонно. Что-то уж больно гладко все складывается, неправдоподобно. Наверняка есть какой-то подвох. Только вот в чем он? Я внимательно оглядела лист, ища мелкий шрифт. Очень-очень мелкий шрифт. Не нашла. Подняла бумагу и поглядела на нее на просвет. «Что вы ищете?» — с усмешкой поинтересовался представитель жениха. «Водяные знаки», — честно призналась я. «Понятно», — издал тихий смешок лорд Навасса, наблюдая за мной с интересом. Я бросила на него скептический взгляд, шагнула из-за колонны, за которой все это время находилась, к декоративному подсвечнику у стены, в котором медленно горели, испуская тонкий цветочный аромат, зачарованные свечи. У лорда дрогнули брови, но он не стал мне мешать, лишь продолжил следить за моими действиями. А недоверчивая я поднесла расправленный лист к пламени, позволяя бумаге слегка нагреться, не настолько, чтобы потемнеть, но достаточно, чтобы проступил намек на текст, написанный невидимыми или зачарованными чернилами. В последнем случае прочитать написанное я бы не смогла, но успела бы заметить легкие следы их присутствия. Лорд Навасса позволил себе короткий смешок, но опять-таки вслух ничего не сказал. «Теперь мы можем подписать его?» – спросил он, когда я отошла от свечи. «Полагаю, да». «Я рад, леди. Вы на редкость здравомыслящая особа». Я только улыбнулась и похлопала ресницами. «Ну да, я такая. Временами». Мой собеседник вынул самопишущее магическое перо, которое заправляется кровью. Именно таким подписывали все контракты, так что нарушить их не смогла бы ни одна из сторон. А вот дальше нам помешали». Внезапно стихла музыка, перестали звучать голоса, и в зале повисла несколько напряженная тишина. «Что-то случилось?» – недоуменно проговорила я и вышла из-за колонны, чтобы взглянуть, что произошло. Все гости бала находились в тех местах, где их застигла неожиданная пауза в празднике, а вот рядом с тронным креслом, которое занимала хозяйка праздника, ее величество королева Аманда, с сумрачными лицами стояли несколько человек, в том числе придворный маг в парадной мантии. Именно он и заговорил звучным голосом, к тому же усиленным с помощью чар. «Дорогие гости и гостьи, мы рады вас здесь сегодня видеть!» Он говорил и говорил, снимая напряжение у встревоженной публики, а потом внезапно добил. «В этом году невеста моря избирается из присутствующих здесь девушек. Так пал жребий». Выпускницы пансионов ахнули, кто-то осел в обмороке, кто-то зарыдал, и этот плач дико звучал в роскошном бальном зале. Но никто не роптал, все просто ждали своей участи, повезет или нет. «Невеста моря, а точнее жертва». Ежегодная жертва, которая выбиралась из числа незамужних девушек и женщин от 17 до 25 лет. Главное, чтобы они не имели мужа и детей. И неважно, есть ли у нее жених, обручена ли она или вообще стоит у алтаря. Если пал жребий, то... Никто уже и не помнит, как давно существует эта повинность перед морским богом. Человеческая жертва. Раз в год. Молодая девушка или женщина, неважно. И да, невинность оной не являлась критерием для выбора. Морю это безразлично. Говорят, когда-то давно невеста моря должна была быть девственницей. Только вот это оказалось такой пустяшной преградой к спасению, что в одночасье девиц-то и не осталось. Даже титулованные аристократки предпочли подарить будущему супругу себя и свою жизнь, а не невинность. Так что, поразмыслив, жрецы и маги постановили, что более это не является необходимым пунктом выбора. Нет мужа и детей? Исполнилось 17, но еще нет 25? Вдова или девица на выданье? Отлично! Ты попадаешь в нужную группу. Если вдова, то еще лучше. «Все равно ведь вряд ли во второй раз выйдешь замуж». Но по правилам отбор проводили честно. Все получали возможность избежать страшной участи. Не везло лишь одной. И никто до последнего не знал, кому именно, как распорядится судьба и собственное везение. Невеста моря выбиралась раз в год, в последний день весны. Всегда в разных городах, селениях, социальных слоях. Нужна лишь одна девушка от всей страны. В этом году не повезло нам. И я ничуть не удивлена, что никто нас заранее не предупредил, иначе праздник бы не состоялся. Девушки внезапно заболели бы, сломали руку, подвернули ногу, но нашли бы причину не присутствовать там, где их могут выбрать в невесты моря. Раньше меня и моих компаньонок не волновал этот выбор. Мы еще и не подходили по возрасту, лишь в этом году выпускницам пансионов исполнилось по 17, и мы попали в нужную группу, подходящую под этот отбор. Только никто не предполагал, что это случится так скоро. Никто из девушек в бальном зале не роптал, все обреченно ждали своей участи. Повезет, не повезет. Невеста моря, звучит красиво. По факту же на жертвенном камне, установленном где-то на побережье, потом находили мумифицированные женские тела. Вот вам и невеста. Но чаще всего вообще ничего не находили, лишь порой обрывки ткани, в которую одевали отправленную на заклание деву, или клок длинных волос. Это была одна из страшных сказок, которую рассказывали в полутемных комнатах, ежась у огня, пугая друг друга. Никто не знал, как и куда исчезают невесты моря. Никогда больше не находились драгоценности, которые на них надевали. Придворный маг вздохнул, чуть скривился. Ему явно тоже все это не доставляло удовольствия. Ее величество сидело с застывшим лицом, и лишь скорбно поджатые губы выдавали, как ей это не нравится. Но кто такая королева по сравнению с морским богом? Договор есть договор. Мы ему раз в год молодую женщину, он нам покой от стихии и полные рыбы воды. «Да свершится!» — махнул рукой маг, и во все стороны от него рванули маленькие светящиеся шарики. Они влетали в руки застывшим от ужаса девушкам и гасли. Один из них ткнулся и в мою похолодевшую от страха ладонь. Я рефлекторно сжала кулак, не имея мужества посмотреть на него. «Открывайте!» – прозвучал громкий приказ. У меня тряслись руки, когда я раскрывала кулак и сжимала потом в пальцах хрупкую тонкостенную сферу, а когда из нее вырвался на волю темно-синий дымок и, превратившись в ленту, потянулся в сторону мага, не давая возможности спрятаться и притаиться, указывая, на кого пал жребий. Я захрипела от ужаса и осела на пол. Ноги просто отказали. Контракт? Фиктивный брак? Денежная сумма, позволяющая выкупить себя из долгового рабства перед пансионом? Последующая свобода? О чем ты, Рози? Когда ты уже поймешь? Удача. Это не та, кто тебя любит. Сквозь шум в ушах я слышала возгласы облегчения, радостный, а порой и истеричный смех тех, кому повезло. И не могла отвести взгляда от тонкой синей туманной ленты, протянувшейся от меня до придворного мага. «Леди Розалинда!» — позвал мужской голос, после чего меня подняли на ноги и встряхнули. «Простите, лорд Навасса!» — непослушными губами прошептала я. «Не будет у нас с вами договора. В этом году невеста моря. Я. Хорошо, что еще не успела подписать бумаги. Вам не придется заново составлять документ. Удачи!» Я забрала руку, криво улыбнулась и на негнущихся ногах медленно пошла навстречу магу. Толпа передо мной расступалась, создавая живой коридор. «Рози!» — позвала меня Дара, в слезах прижимая руки ко рту. «Мы с ней хорошо ладили в пансионе. Славная она девушка. Пусть ей повезет в замужестве». Встретилась взглядом с Клотильдой, и хотя мы не очень-то находили общий язык все эти годы, но сейчас даже она мне сочувствовала и едва не плакала. Неподалеку от нее увидела нашу старшую воспитательницу с мрачным лицом. Она явно злилась, и это неудивительно, ведь я столько денег должна была уплатить пансиону. А теперь все. Смерть снимает с меня все обязательства. Обязательства непреодолимой силы. Никто не может ничего изменить. Никто ведь не займет мое место. «Приветствую невесту моря», — поклонился мне придворный чародей. «Прошу вас». Я положила руку на подставленный локоть, оглянулась на мгновение, обвела взглядом притихших девушек и гостей праздника, встретилась глазами со своим недавним собеседником. Лорд Навасса смотрел на меня внимательно, оценивающе. Что странно, в его взоре не было сочувствия или неудовольствия от того, что у него из-под носа увели ту, которую он почти нанял. Не знал о наших традициях, обрядах и сделке с морским богом? Вряд ли. Впрочем, меня это уже не касается. До завтрашнего вечера я не доживу. Открылся портал, куда мы с придворным магом и шагнули. Остаток ночи прошел как в тумане. Я не плакала, нет. Вообще словно ничего не чувствовала. Разум и сердце отказывались воспринимать действительность и неизбежное. Я ушла в себя, смирившись, понимая, что изменить ничего не в силах. Я даже не знала, где мы находимся. Три немолодые жрицы хлопотали вокруг меня. Отправили в купальню. Хотя зачем? Я и так была при полном параде, на балу-то. Омовение, массаж с ароматическими маслами. Волосы мне тоже снова вымыли, высушили, слегка смочили маслом, чтобы не пушились, а завивались тугими локонами и расчесали так, что они аж искрили. И все это под заунывные мелодии, печальные женские голоса, поющие о бескрайних водах и их повелители, и шум моря. Не знаю, что за инструмент издавал его, но было ощущение, словно я в гроте, о стены которого бьются волны. Хотя, возможно, мы там и были. Потом меня облачили в свободное шелковое платье цвета морских вод, надели на шею ожерелье с крупными камнями. «Не горюй, детка», — погладила меня по голове одна из жриц. «Судьба так распорядилась. Не ты первая, не ты последняя. Ты умрешь быстро, милая». Море не мучает, оно просто забирает то, что ему причитается. Вот уж утешила, так утешила. Всегда мечтала умереть быстро, да еще в молодости. Я сверкнула на нее глазами, выйдя из своего замороженного состояния. Но она лишь грустно улыбнулась. Чем я могла ее удивить? За долгие годы в храме через ее руки прошли десятки таких, как я. «Дать тебе напиток забвения?» — спросила вторая. «Ты ничего не почувствуешь и не осознаешь. Будешь грезить о чем-нибудь прекрасном до последнего вздоха». «Нет», — я сжала зубы и на всякий случай еще и головой помотала. «Я знаю, что умру, но хочу видеть, от чего и как». «Твое право, невеста моря», — поклонились мне все три жрицы. Потом мы поднимались по лестнице. Да, море и правда шумело совсем рядом. Вот оно, бескрайнее, прекрасное, ласковое, беспощадное. Из подземного помещения мы попали в небольшую пещерку и вышли на пляж. Я шла за женщинами по песку, который еще не успел нагреться на солнышке и потому не обжигал босые ступни. Слышала плеск волн. Странно, но не было паники, истерики. Впрочем, надежды тоже не было. Пустота. В мыслях, в сердце, чувствах. Мы подошли к жертвенному камню, мне велели встать к нему спиной, приковали запястья и щиколотки. Еще один обруч обхватил мою талию. «Прощай, невеста моря!» Снова низко поклонились мне все три жрицы. «Ты точно не хочешь напиток забвения?» шепотом спросила одна. «Я прихватила». Грустно улыбнувшись, я покачала головой и одними губами прошептала: «Спасибо». «Мы уходим. Никто не знает, когда именно морской владыка заберет твою жизнь. Вернемся через 2 дня, чтобы...» «Угу, понятно. Чтобы проверить, не висит ли тут моя ссохшаяся мумия, или, может, пара костей валяется?» Жрицы цепочкой вернулись к гроту, из которого мы вместе выходили, а я осталась. Плеск волн, крики чаек, облака, солнечные лучи. Сначала я созерцала все это, то, что я больше никогда не увижу, наслаждалась каждой оставшейся мне минутой жизни. Так странно, мы никогда не ценим мелочи, которые нас окружают. Они всегда кажутся чем-то неважным, незначительным, а ведь так приятно ощущать ступнями песчинки, зарываться в них босыми пальцами ног, чувствовать ветер, ласкающий кожу, запах водорослей и соли, холодящий спину камень, металл оков на запястьях и щиколотках, жесткий обруч, слегка прижимающий талию и облегчающий участь стоять неизвестно сколько, гладкий шелк ритуального наряда, тяжесть ожерелья на шее, скользящие по обнаженным частям плеч пряди волос, которые шевелил ветер, согревающие кожу солнечные лучи, становящиеся все жарче. Не знаю, час я так созерцала, 2 ли, а потом совершенно бесстыдным образом задремала. Сказались бессонная ночь, общее нервное перенапряжение и утерянная надежда на долгую счастливую жизнь». Проснулась я от прикосновения чьих-то пальцев, проверяющих пульс на моей шее. Вздрогнув, я распахнула ресницы и приоткрыла от удивления рот, уставившись в глаза лорду Навассе. «Что?» — растерянно прошептала я, откашлялась и повторила. «Что вы тут делаете?» «Жива», — невозмутимо констатировал он. После чего вынул из-за обшлага уже знакомую мне бумагу и, как ни в чем не бывало, продолжил. «Леди Розалинда, мы с вами не успели закончить дело, нас так грубо прервали. Хотелось бы все же завершить начатое». Под моим изумленным взглядом он развернул лист так, чтобы я убедилась, что на нем все тот же текст, что я так скрупулезно изучала на балу, после чего приложил зачарованное перо к своему пальцу, позволил тому впитать немного крови и абсолютно невозмутимо вписал мое имя. На минуту замер и поинтересовался. «Ваша фамилия?» «Торвальди. Розалинда Торвальди», — не веря в происходящее, ответила я. Кивнув, он дописал. Потом что-то добавил в графе имени жениха, после чего поставил размашистую подпись внизу контракта. Я наблюдала за его действиями в полном ступоре. Он не понимает? А лорд Навасса выудил второе магическое перо, не обращая внимания на мой шок, приложил к моему пальцу, сцапав безвольно прикованную руку. Я дернулась, когда перо впитало в себя мою кровь, а Хильгурд совершенно спокойно произнес: «Прошу вас, леди Розалинда», и подставил лист бумаги так, чтобы я могла расписаться прикованной к камню рукой.